Глава 22. Даша. Открываю глаза и сразу ощущаю нечто тяжелое в области живота. А опустив голову, наблюдаю мужскую руку. Медленно поворачиваюсь и смотрю на босса, который мирно посапывает рядом. Улыбнувшись сама себе, освобождаюсь из ловушки и сползаю с кровати, чтобы не разбудить мужчину. Он голый, как и я, а его сексуальная задница приковывает мой взгляд, не позволяет двинуться с места. Но Вересов переворачивается во сне, а я выхожу из комнаты, чтобы укрыться в ванной. Из отражения на меня смотрит растрепанная и до сумасшествия счастливая женщина, которая вчера стонала от ласк, не стесняясь собственных криков. И это была другая Даша. Раскрепощенная, желанная, знающая, чего хочет. Вересов странно на меня действует, заставляя открываться перед ним. После поцелуя в антракте поняла, что закрыться в своей комнате и отделаться от мужчины не получится, потому что промелькнувшая в притягивающей зелени обжигала и многообещающе завлекала. Я проиграла еще в тот момент, когда он привел меня в оперу, уже планируя завершение вечера сексом. В какой-то миг я почти расплылась от осознания, что босс, съедающий меня последние месяцы, неожиданно увидел во мне не только женщину, но и сделал объектом своих желаний. Что послужило толчком к возникновению симпатии? Момент, когда мы играли в пациента и врача? Или же моя забота перемкнула Илью Андреевича? Наверное, теперь его можно называть просто Илья? Или нет? Я сопротивлялась, брыкалась и останавливала его, пока не услышала «для тебя все что угодно, только для тебя». Босс говорил так искренне и открыто, что я едва сдержала накатившиеся слезы. От его слов по спине рванули мурашки, а в области живота разлилось нечто теплое и щемящее, заставившее дать немое согласие на каждый поцелуй, который он оставил на моих губах. А все, что произошло дальше, больше походило на фильм, который я просматривала как зритель, не имеющий отношения к его созданию. Но это было со мной. Все, что он делал, говорил и позволил почувствовать. Засыпала в крепких объятиях, и казалось, что счастливее никогда не была. А сейчас совершаю уже 10-ю попытку выйти из ванной. Но нечто незримое останавливает, не позволяя открыть дверь. Прижимаюсь лбом к стене и, прикрыв глаза, часто дышу, не понимая, что сказать боссу после ночи в стонах и ритмичных толчках. Мое длительное пребывание здесь становится подозрительным и даже настораживающим. Поэтому, приоткрыв дверь, сначала осматриваю пустой коридор, а затем мягко ступаю по паркету, предварительно завернувшись в полотенце, чтобы не предстать перед мужчиной голой. «Вчера бы так стеснялась Даша». Ругаю саму себя и заглядываю в спальню. Ильи нет, и лишь смятая постель напоминает, что мы провели ночь вместе. В гостиной тоже тишина, и я решаю, что босс в душе, когда сзади меня обнимают горячие руки. А я дергаюсь то ли от испуга, то ли от растерянности в сторону. Движение получается резким, отшатываюсь, теряя ориентацию. Босые ноги скользят по покрытию, и я лечу вперед, выставляя руки. Глухой звук оповещает, что падение состоялось. Но, к моему удивлению, я лежу на чем-то мягком и горячем, и вдобавок смеющимся. Открываю один глаз, затем второй, понимая, что я распласталась на боссе. «Даш, ты так себе что-нибудь сломаешь?» «Я не ожидала». Вновь позорно оправдываюсь, словно стыдливых эпизодов на форуме было недостаточно, и я должна быть максимально унижена в глазах Вересова. «Не ожидала?» Его смех разносится по квартире. «То есть тот факт, что мы здесь вдвоем, в расчет не принимала?» «Принимала, но...» Не могу объяснить даже самой себе, по какой причине каждый раз шарахаюсь в сторону. Но стоит заглянуть в глаза боссу, как передо мной проносятся откровенно горячие картинки прошедшей ночи, и я краснею, стыдливо опустив взгляд. Делаю попытку подняться, но Илья садится, заключив в объятия, и встает, удерживая меня на руках. Плюхается на диван, а я, оказавшись у него на коленях, вырываюсь. Но мужчина сдаваться не собирается, поэтому прижимает так крепко, что слышу, как хрустят косточки. «Ну, что случилось?» Оглаживает скулы пальцами. Ты долго была в ванной? Все хорошо? Да. Только... Что? Разворачивает мое лицо к себе. Я вчера перестарался. Возможно, оставил пару отметин на твоем теле. Не контролировал себя. Не в этом дело. Смущаюсь под изучающим взглядом босса. Откуда ты узнал, что мне нравится опера? Спрашиваю и замираю, ожидая очевидного ответа. Он в курсе, кто я. Когда-то услышал, как ты рассказываешь коллегам о своих интересах. И вроде говорит правдиво. Вот только я не помню, что делилась данного рода информацией с кем-то, кроме Дианы. А почему изводил меня все эти месяцы? Его ответ важен, и, возможно, именно он определит, как будут развиваться наши отношения. Вересов отводит взгляд, словно настраиваясь произнести что-то неприятное. Пауза затягивается, и я решаю, что ответа не последует. Когда Крымов объявил, что именно ты заменишь Липину, я даже обрадовался. Ответственная и спокойная Даша Ларина мне импонировала и вызывала интерес, не скрою. Но спустя несколько дней я случайно, делает упор на последнее слово, стал свидетелем, как женская часть коллектива делилась мнением о боссе. Девочки предостерегали тебя от необдуманных поступков, на что ты ответила. В случае Ильи Андреевича длина моей юбки должна быть прямо пропорциональна его желанию залезть под эту самую юбку своими сальными ручонками, которые побывали между ног каждой третьей женщины Питера. Я такого не помню. Селюсь выудить воспоминания, когда и кому были сказаны эти слова. И ничего не выходит. Пустота. Клянусь, не помню. Нет, не утверждаю, что не говорила, но... Это уже не имеет значения. Дышит мне в губы. Будем считать, что сегодня ночью мы нашли наши отношения заново. Словно не было босса, изводящего тебя, и помощницы, которая ненавидит кофемашину. Я и правда ее ненавижу. А при слове «кофе» меня начинает трясти. Это я понял практически сразу. Специально требовал, да? Еще и правило — это свободное место в кружке. Сразу всплывает момент, когда я отхлебнула напиток, чтобы проучить его. Забудь. Неважно это теперь. Совсем. Вересов близко. Ладони покоятся на моей талии, а нас разделяют лишь полотенце и его спортивные штаны. Мои пальцы дрожат у него на плечах, выдавая трепет, который я испытываю рядом с ним. Обхватываю его за шею, запуская пальцы в жесткий ежик. Сдавливает, прижимая и оглаживая мою спину. Смотрим друг на друга. Сердцебиение ускоряется, и вот уже удары распирают грудную клетку. Машинально облизываю ставшие вмиг сухими губы, чем привлекаю внимание босса. Он тут же кладет ладонь на мой затылок и лишает возможности сбежать. Целую его в висок, перехожу на глаза, которые он тут же закрывает, а дальше покрываю поцелуями лицо, спускаясь на шею. Не знаю, что мною движет, но внутренняя дрожь подсказывает, что сейчас именно так правильно. Странная смесь из напряжения и сексуального желания не позволяет остановиться. Целует в ответ, найдя мои губы и, мягко касаясь, прикусывая попеременно то верхнюю, то нижнюю, запуская ток, пронизывающий и вызывающий желание внизу живота. Влечение, искрящееся между нами, заставляет почти срастись с Ильёй, прижавшись к его груди. Сейчас все по-другому, более осознанно, трезво, эмоционально остро. Отрываемся на несколько секунд друг от друга, позволяя получить порцию кислорода. И вновь сминаем губы, разжигая тела. Уверенно орудуют языком у меня во рту, захватывая мой и посасывая. Ладони Вересова повсюду. Пропустила момент, когда полотенце сползло, обнажив перед ним, и руки гуляют по моему телу, стискивая в крепкой ласке. Сжимает мои ягодицы, скользнув одной рукой между ног. Первое прикосновение, и я охаю, выгибаясь на нем, требую продолжить без слов. Он все понимает. Поэтому пальцы кружат на клиторе, нажимая и обводя по кругу, затем вновь надавливая, отчего в районе поясницы растекаются множественные заряды, заполняющие тело. Забываюсь, плыву навстречу движениям его пальцев, не думая, как выгляжу. В погоне за удовольствием все средства хороши, а его волшебные пальцы и вчера довели меня до исступления. Как он это делает? распаляет, запускает по венам огонь и заставляет проваливаться в забытье. Останавливается, и мне приходится открыть глаза, чтобы попасть в зеленое марево, затянутое поволокой. Мы в одинаковом положении. Возбужденные и не контролирующие себя, но стремящиеся почувствовать друг друга. «Как вчера не будет», — едва сдержался. Вересов немного меня сдвигает, приподнимается и стягивает штаны. Член подскакивает, и я мгновенно обхватываю его, ощущая мягкую бархатную кожу. Несколько движений, чтобы дыхание босса участилось, а сам он начал хрипеть. Внутри горит потребность ощутить его, принять целиком. Илья дергает меня на себя и рывком насаживает на член, заполняя полностью. Невероятное чувство вспыхивает и разносится по венам, когда большой и твердый член во мне дергается от нетерпения. Раскачиваюсь и двигаюсь, вцепившись в его плечи. Задаю темп, но Илья начинает управлять процессом, вдалбливаясь снизу. Ускоряется, подкидывая на себе, и замедляется, позволяя ощутить каждой клеточкой тела биение сердца, дыхание, запах. Изнутри распирает от чего-то тяжелого, накатывающего и раскаленного, словно вот-вот взорвусь. Чувствую его в себе, хочу, чтобы это не заканчивалось. Вересов тянется к моим губам, прикусывает шею, исследует ладонями мое тело, оставляя отметины, словно подтверждение, что это его территория, и я принадлежу лишь ему. Скачу быстрее. Задаю какой-то запредельный темп, который мужчина сразу же подхватывает, насаживая меня на себя и контролируя движениями. Я подобна марионетке, а босс дергает за веревочки, управляя моим телом. Низ живота охватывает огнем, и я чувствую приближающийся оргазм, подступающий тяжелыми волнами. «Ты первая!» — хрипит босс и опускает пальцы на клитор, двигая ими в такт с членом и ускоряя мой финал. Прикосновение, и между нами искрит, пылает, и я кончаю, сжимая члены, продолжая двигаться, чтобы пульсация не останавливалась. Продолжающиеся фрикции размазывают меня, делая невесомой и невероятно легкой, плохо соображающей. Пара жестких выпадов, и босс выходит, кончая на живот и уткнувшись в мою грудь, чтобы заглушить стон удовольствия. Обнимаю его и бьюсь в лихорадке, чувствуя, как теплая влага стекает по коже, задерживаясь между ног. Сидим, обнявшись, восстанавливая дыхание. Трусь о его щеку, собирая уколы щетины. Так хорошо, что хочется мурчать и улыбаться, оставшись в его объятиях. Не знаю, что будет завтра и потом, но в данный момент внутри разливается щемящее тепло. Недомолвки, придирки и поведение Вересова растворяются, заменяясь чем-то большим, новым и имеющим право на будущее. Еще пару недель назад не могла предположить, что буду вжиматься в его тело, целовать и вздрагивать от касаний влажных ладоней. «Мне очень, очень нравится Даша, которую я видел 10 минут назад». В зеленых глазах вспыхивают шальные искорки. «А мне Илья Андреевич, который не требует кофе и не ставит меня в неловкое положение каждый раз, когда появляется в приемной. Мир». Босс оттопыривает мизинец и приглашает скрепить договор, как делают дети после ссоры. «Мир». Соглашаюсь, сцепив пальцы, и встаю, чтобы отправиться в душ. Жду, когда Илья избавится от штанов, которые не желают двигаться дальше колен. Иду по коридору, когда он меня подхватывает и закидывает на плечо. «Отпусти!» Дергаю ногами. «Сейчас весь измажешься». «Свое не пахнет», — уверенно произносит мужчина и уже через пару минут заталкивает меня в душевую кабинку. Дурачимся в душе, где я с интересом изучаю сильное и сексуальное тело Ильи, который позволяет намылить его гелем и подставляет выпирающие части, способные меня заинтриговать. Он такой красивый, что у меня дух захватывает, и не хватит слов, чтобы выразить восхищение. И все же глубоко внутри периодически всплывает желание прояснить. Девушка, которой он открывался на протяжении 2 месяцев, так просто ушла из его мыслей? Или же он нашел ей замену в моем лице? А возможно, что Вересов изначально не был настроен серьезно, легкомысленно воспринимая интернет-знакомство как развлечение и нечто новое для себя. Узнать мне не суждено, потому что я не собираюсь открывать ему правду. Пусть Лада 51 останется на просторах интернета удаленной страницей. Мы же сейчас здесь, и оба реальны. Этого достаточно. Звонок домофона оповещает о посетителе, и Илья возвращается с пакетом из ресторана. Мне опять достаются блюда с рыбой и грейпфрутовый сок. «Откуда ты знаешь, что мне нравятся морепродукты и этот сок?» Спрашиваю, устроившись рядом и закинув на него ногу, которую он поглаживает и щекочет ступни. «Не знаю. Мама всегда говорит, что девочки любят легкую еду. А этот сок мне и самому нравится». Вытаскивает из пакета второй стакан и позволяет мне отпить, чтобы убедиться. Грейпфрутовый. Паника отступает, потому что в последние дни слишком много моментов, которые могут свидетельствовать, что Вересов обо всем знает. Но ответы правдивы и не вызывают сомнений. «Во сколько у нас самолет?» «8. Ты же сам просил на вечер». «Просил. И хотел сказать, что как только вернемся, ты переедешь ко мне». Замираю в неоконченном движении с вилкой в руке, потому что такого поворота событий точно не ожидала. «Нет», — качаю головой, выражая несогласие. «Слишком быстро. Для тебя, для меня, для нас обоих». Вересов хмурится, сводя брови к переносице, недовольный ответом. «По-моему, все логично». «Ты всем девушкам предлагал переехать к тебе, проведя одну ночь вместе?» Вопрос ему не нравится, но сглаживать углы, томясь в сомнениях, я не стану. «Ты первая», — отвечает уверенно. «Даш», — берет мою ладонь, поднося к губам. «Я понимаю твои опасения, честно. Ты 4 месяца отвечала на звонки незнакомых и всегда разных особ, думая, какой я мудак. Скажу сразу, это не означает, что я спал с ними со всеми, понимаешь? Большая часть из них, как Инесса. Познакомился, угостил, провел время. И вот уже девушка уверена, что обязательно будет продолжение. Меня многие знают, да и информацию в интернете добыть просто, если знаешь фамилию. Но чего я точно никогда не делал, не изменял, если состоял в отношениях». «И много было отношений?» «Самые длительные с Эммой. Ее отец — друг семьи и однокурсник моего отца. Когда-то давно они мечтали, что дети вырастут, свяжут свою судьбу и бизнес». «Что произошло?» «Интересуюсь с опаской», предвкушая драматическую историю. «Ничего особенного. Мы были знакомы с детства, потом разбежались в разные стороны. А несколько лет назад встретились. Завязались отношения, которые продлились год. А потом оба поняли, что нам не по пути. Разные во всем, кардинально. Сейчас Эмма курирует предприятие отца в Якутии. Замужем, ждет второго ребенка. Мы расстались не врагами. Я тебе это рассказываю, чтобы ты понимала. Тени моих бывших не будут преследовать тебя». «Спасибо, что поделился». Оставляю поцелуй на небритой щеке. «А как насчет твоих теней?» «У меня их нет. Было нечто походящее на серьезное, но не срослось. А потом зарегистрировалась на сайте знакомств, общалась кое с кем, даже встретилась, но ничего серьезного не вышло. И сейчас наблюдаю за его реакцией, ожидая осуждения. Но Илья меня удивляет. Я тоже там был. И даже какое-то время общался с девушкой». Дыхание сбивается, а звуки покидают комнату, оставляя противный писк. Если он сейчас скажет, что в курсе всего, значит, его порывы возникли по вполне логическим причинам. «И?» «Ничего. Она пропала из сети и удалила страницу. Все, конец». Разводит руками, показывая, что смирился с положением дел и Ладу искать не собирается. Ликую и в то же время грустно, что я так и не смогла оставить след в его жизни. Люди, уверяющие, что отношения, завязавшиеся в сети, способны выйти в реальность, откровенно лгут. Так не бывает. Но у Влада Вересова получилось же. Их отношения с Оксаной спокойные и гармоничные, насколько я могла заметить. «Спрошу снова. Переедешь ко мне?» Илья очерчивает мое лицо пальцем, удерживая взгляд и не позволяя придумать причину. «Нет, я объясню», — пресекая попытку спора. Для меня это важный шаг. И прежде чем его сделать, я хочу узнать тебя, другого Илью Вересова. Хочу понимать, кто ты за пределами офиса. Чем интересуешься, что предпочитаешь и как живешь, когда приходишь домой после непростого рабочего дня. Каков ты в гневе, без настроения и когда раздавлен. Все это необходимо знать, прежде чем приступать к строительству чего-то совместного. К тому же еще месяц я твоя помощница, и мне не нужны разговоры по углам, что я по закону жанра легла под своего босса. Последняя мысль не давала покоя, но сформировалась в нечто понятное лишь сейчас. Меньше всего я хочу встать костью поперек горла женской половине коллектива, который часто смакует подробности личной жизни Вересова, но при этом тайно капает на него слюной. Ты понимаешь, о чем я? Вполне. На удивление Илья соглашается, не настаивая на согласии. Сколько времени тебе потребуется? Мужчины. Точность — наше все, и Вересов не исключение. Думаю, мы оба поймем, когда будем готовы. Ты доела? Осматривает мою тарелку. Да. Значит, идем. Поднимается и тянет меня за руку. Куда? Я же должен что-то предпринять, чтобы ты приняла решение быстрее. И делать я это буду в спальне. Срывает с меня полотенце, а я уворачиваюсь и, взвизгнув, бегу по коридору, пока сильные руки не подхватывают, чтобы утащить в обжигающее наслаждение.